Мироныч проворно подхватил. «Будьте покойны, батюшка, Алексей Степанович. Будет исполнено по вашему приказанию». Не знаю от чего, я начинал чувствовать внутреннюю дрожь. Василий Терентьев, который видел, что мы остановились, и побрел было к нам, услыхав такие речи, сам остановился, трясясь всем телом и кланяясь беспрестанно. Когда мы взошли на гору, я оглянулся. Старик все стоял на том же месте и низко кланялся. Когда же мы пришли в свой флигель, я, забыв о родниках и мельнице, сейчас рассказал матери о больном старичке. Мать очень горячо приняла мой рассказ. Сейчас хотела призвать и разбронить Мироныча. Сейчас отставить его от должности. Сейчас написать об этом к тетушке Прасковье Ивановне. И отцу моему очень трудно было удержать ее от таких опрометчивых поступков. Тут последовал долгий разговор и даже спор. Я многого не понимал, многое забыл, и у меня остались в памяти только отцовы слова: «Не вмешивайся не в свое дело. Ты все дело испортишь. Ты все семейство погубишь. Теперь Мироныч не тронет их. Он все-таки будет опасаться, чтобы я не написал к тетушке. А если пойдет дело на то, чтоб Мироныча прочь, то Михайлушка его не выдаст. Тогда мне уж в Парашино и заглядывать нечего, пользы не будет. Да, пожалуй, и тетушка еще прогневается». Мать поспорила, но уступила. Боже мой! Какое смешение понятий произошло в моей ребячьей голове! За что страдает больной старичок? Что такое злой Мироныч? Какая это сила Михайлушка и бабушка? Почему отец не позволил матери сейчас прогнать Мироныча? Стало, отец может это сделать? Зачем же он не делает? Ведь он добрый. Ведь он никогда не сердится. Вот вопросы, которые кипели в детской голове моей. И я разрешил себе их тем, что Михайлушка и бабушка — недобрые люди, и что мой отец их боится. Чертовы пальцы я отдал милой моей сестрице, которая очень скучала без меня. Мы присоединили новое сокровище к нашим прежним драгоценностям, к чуркам и камешкам с реки Белой, которые я всегда называл «штуфами». Это слово я перенял у старика Анечкова. Я пересказал сестрице с жаром о том, что видел. Я постоянно сообщал ей обо всем, что происходило со мной без нее. Теперь я стал замечать, что сестрица моя не все понимает. И потому, перенимая речи у няньки, старался говорить понятным языком для маленького дитяти. После обеда на длинных крестьянских роспусках отправились мы с отцом в поле. Противный Мироныч тоже присел с нами. Я ехал на роспусках в первый раз в моей жизни. И мне очень понравилась эта езда. Сидя в сложенной в четверо белой кошме, я покачивался точно как в колыбели, висящей на гибком древесном сучке. По колеям степной дороги роспуски опускались так низко, что растущие высоко травы и цветы хлестали меня по ногам и рукам. И это меня очень забавляло. Я даже успевал срывать цветочки. Но я заметил, что для больших людей так сидеть неловко, потому что они должны были не опускать своих ног, а вытягивать и держать их на воздухе, чтобы не задевать за землю. Я же сидел на роспусках почти с ногами, и трава задевала только мои башмаки. Когда мы проезжали между хлебов по широким межам, заросшим вишенником с красноватыми ягодами и бобовником с зеленоватыми бобами, то я упросил отца остановиться и своими руками нарвал целую горсть диких вишен, мелких и жестких, как крупный горох. Отец не позволил мне их отведать, говоря, что они кислы, потому что не поспели. Бобов же дикого персика, называемого крестьянами бобовником, я нащипал себе целый карман. Я хотел и ягоды положить в другой карман и отвезти маменьке. Но отец сказал, что мать на такую дрянь и смотреть не станет, что ягоды в кармане раздавятся и перепачкают мое платье, и что их надо кинуть. Мне жаль было вдруг расстаться с ними, и я долго держал их в своей руке. Но, наконец, принужден был бросить. Сам не знаю, как и когда. В тех местах, где рожь не наклонилась, не вылегла, как говорится, она стояла так высоко, что нас с роспусками и лошадьми не было видно. Это новое зрелище тоже мне очень нравилось. Долго мы ехали межами, и вот начал слышаться издалека какой-то странный шум и говор людей. Чем ближе мы подъезжали, тем становился он слышнее. И, наконец, сквозь несжатую рожь стали мелькать блестящие серпы и колосья горстей срезанной ржи, которыми кто-то взмахивал в воздухе. Вскоре показались плечи и спины согнувшихся крестьян и крестьянок. Когда мы выехали на десятину, которую жали человек с 10, говор прекратился. Но зато шарканье серпов по соломе усилилось и наполняло все поле необыкновенными и неслыханными мною звуками. Мы остановились, сошли с роспусков, подошли близко к жнецам и жницам, и отец мой сказал каким-то добрым голосом: «Бог на помощь!» Вдруг все оставили работу, обернулись к нам лицом, низко поклонились, а некоторые крестьяне постарше поздоровались с отцом и со мной. На загорелых лицах была написана радость. Некоторые тяжело дышали, у иных были обвязаны грязными тряпицами пальцы на руках и босых ногах. Но все были бодры. Отец мой спросил: «Сколько людей на десятине? Не тяжело ли им?» И, получив в ответ, что «тяжеленько, да как же быть, рожь сильна, прихватим вечера», сказал: «Так жните с Богом!» И в одну минуту засверкали серпы, горсти ржи замелькали над головами работников, и шум от резки жесткой соломы еще звучнее, сильнее разнесся по всему полю. Я стоял в каком-то оцепенении. Вдруг плач ребенка обратил на себя мое внимание. Я увидел, что в разных местах между трех палочек, связанных вверху и воткнутых в землю, висели люльки. Молодая женщина воткнула серп в связанный ею сноп, подошла не торопясь, взяла на руки плачущего младенца и тут же, присев у стоящего пятка снопов, начала целовать, ласкать и кормить грудью свое дитя. Ребенок скоро успокоился, заснул. Мать положила его в люльку, взяла серп и приняла сжать с особенным усилием, чтобы догнать своих подруг, чтобы не отстать от других. Отец разговаривал с Миронычем, и я имел время всмотреться во все меня окружающее. Невыразимое чувство сострадания к работающим с таким напряжением сил на солнечном зное обхватило мою душу. И много раз потом, бывая на жнитве, я всегда вспоминал это первое впечатление.